Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какая из двух точек зрения, на ваш взгляд, более точно выявляет причины возникновения политики? Страница 27. А. Корни политики в эгоистической животной природе человека, поэтому политика возникает как средство обуздания слепых чувственных страстей человека, обеспечения господства разума над низменными желаниями для достижения общей пользы счастливой жизни людей в государстве. Б. Возникновение политики является следствием врожденной глупости человека. По замечанию нидерландского философа-гуманиста, писателя и богослова, автора известнейшего в свое время произведения «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, 1469-1536 годы жизни, глупость создает государство, поддерживает власть, религию, управление, суд. В. Политика является результатом разделения общества на классы и служит поддержанию господства одного из них, класса богатых, над другим классом бедных. Поэтому, по определению Ленина, политика есть прежде всего сфера взаимоотношений между классами. Аргументируйте свой ответ. Второе. Несмотря на негативное отношение к политике значительной части населения в различных странах, без политики не может обойтись ни одно общество. Как вы думаете, с чем это связано? Третье. Какое утверждение ближе к истине? А. Политика есть искусство управления людьми. Платон. Б. Политика является самой главной из всех наук и искусств. Аристотель. В. Политика может быть определена как искусство и практика обеспечения групповых целей, достигаемых путем преодоления сопротивления других групп. Современный американский политолог Райт. Так что же такое политика? Искусство, наука или практика? Пятое. Какая с точки зрения соответствует, на ваш взгляд, действительности? Определение сущности политики через понятие власти, государства или в терминах ресурсы, ценности и влияние влиятельных групп. Вторую точку зрения отстаивает американский политолог Ласвелл. Он, в частности, пишет: «Влиятельные – это те, кто имеет большую часть того, что следует иметь. Наличные ценности могут быть определены как почет, доход, безопасность. Приведите аргументы в пользу выбранной точки зрения». Шестое. Какое утверждение о сущности и функциях политики в обществе, на ваш взгляд, ближе к истине? А. Смысл политики – это конфликт, борьба, в которой те, кто обладают властью, обеспечивают себе контроль над обществом и получение благ. Б. Политика есть сфера интеграции всех граждан сообщества, попытка осуществить правление порядка и справедливости. Приведите аргументы в пользу выбранного вами утверждения. Седьмое. Как вы думаете, должна ли политика иметь границы? Следует ли вовлекать в нее население? Согласны ли вы с точки зрения современного русского писателя Солженицына, который утверждает: «Политическая жизнь совсем не главный вид жизнедеятельности человека. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевное». Страница 28. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав, человек нуждается отстоять и душу, освободить ее для жизни, ума и чувств. Восьмое. Как вы думаете, возможна ли взаимозаменяемость политики, морали и права? Для ответа на этот вопрос прокомментируйте следующее утверждение. А. Морали в политике нет, а есть только целесообразность. Ленин. Б. Кто облечен властью, тот непременно сделается притеснителем и угнетателем общества. Бакунин. В. Сила дарует права. Платон. Г. Как нравственность христианская имеет в виду осуществление Царствия Божия внутри отдельного человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие Царства Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших частей – народов, племен и государств. Владимир Соловьев. Девятое. Может ли, на ваш взгляд, политика основываться на нравственных нормах, сформулированных в заповедях Христа из Нагорной проповеди? «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй снять рубашку. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете». Приведите аргументы в пользу того или иного варианта ответа.